Меня зовут Дэйн. Я блогер. Обычно наблюдают за мной, но случается и обратное. Сейчас я пристально смотрю на кружащуюся на месте женщину, пытаясь вспомнить, где я до этого мог ее видеть. ГБшный автобус – весомая примета. Что это с ней? Так потрясена очередным нецелевым расходованием бюджетных средств? Привыкнуть надо бы уже, милочка. Вспомнить сразу не получается. А вот группу Сбитневой вспоминать не нужно. Мы видимся каждый день. Заочно. Но каждый день. Сбитнев друг. Его работа как пища. На комментах к его новостям Дэйн сделал и делает себе имя. Суть комментов – разоблачение всегдашнего фейка. Сбитнев вряд ли находит наши отношения такими близкими. Всего один раз около года назад он брезгливо упомянул меня в своем выпуске, не произнеся, впрочем, моего имени. И сделал это не конкуренции ради. Что вы? Кто ему может быть конкурентом? Сбитнев вспоминает о Дэйн в связи с сезонной эпидемией гриппа. Мельком, как бы между делом, он сравнивает реальную болезнь с виртуальной. Блогерство – вирус, так он выражается. И добавляет после многозначительной паузы. На них он большой мастер, занесенный к нам мультикультурными ветрами, оправдывающими прилюдные вскрытия и карикатуры на пророков. И далее уже без паузы о действенности орбидола и о проценте закрытых на карантин школ. Гений. Имя Дэйн не произносится. Так пасть для него это было бы слишком. Но тот, кто в теме, легко угадывает в сказанном намек на два моих нашумевших блога. В одном я трактую вскрытие усыпленного в зоопарке жирафа прямо на глазах у посетителей. Не как кровавый кошмар, бьющий по неокрепшей детской психике, но как акт просвещения, лекцию по анатомии, не более. Сбитнева с его апокалиптическими нравоучительными воплями я отправляю в Средневековье. Слово «инквизиция» не произнесено, но умело подразумевается. Комменты доказывают мою правоту, как и тысячи просмотров. Перевесы в лайках – Сбитнев бит, пусть и на ограниченном сетью поле. С французскими карикатурами на пророка все сложнее. Бог не жираф, пророк не служитель зоопарка. От веры не отмахнуться так просто просвещенческой указкой. В ней слишком много личной боли. И даже я с моим безальтернативным атеизмом это понимаю. Но карикатура и мой жанр. Я защищаю братьев по оружию, что есть силы. И Сбитнев, того не желая, помогает. В своих репортажах он слишком много, как всегда, недопоказывает и недоговаривает. Мне есть за что зацепиться. Изображение показано не полностью. Текст переведен не точно. Автор живет не по тому адресу, журнал не в том году открыт и прочее, прочее. Все к одному. Оппонент лжет в аргументах, а значит, лжет и по сути. Вера уходит на второй план. Пророк и вовсе в какой-то момент забывается. Обсуждаются аксессуары. Борода пророка – лишь повод для насмешек стилистов. Его женщины – как у пророка есть женщины – повод для обвинения. Так побеждает непоколебимое человеческое право на высказывание. Начало, слово, Бог игнорируются. Человеческое, сугубо человеческое. Итоги. Просмотров вдвое больше, лайков в треть. С десяток угроз с разных концов света напрягают не сильно. Их авторы, судя по аккаунтам, живут не близко и не перейдут от слов к делу. Я торжествую. Эти воспоминания греют меня и сейчас. Многообещающее утро. Такого не припомнить. Впервые что-то достойное команды Сбитнева происходит непосредственно под моими окнами. Впервые мы сходимся так близко. Никогда прежде наша виртуальная схватка не питалась единой средой, не дышала буквально одним и тем же воздухом. Правда, что происходит, уяснить сложно. Ясно, что это как-то связано с произошедшим вчера. Подробности туманны. Впрочем, мой друг сам о них и расскажет. Останется приправить их сегодняшней удачей парой-тройкой селфи на фоне событий. Невиданная ранее достоверность. Наследство дает свои плоды. Двухкомнатная студия с лоджией, оставленная мамой по отъезду в края чистые и свободные, и я там буду, смотрит окнами как раз на южный вход в больницу. Всегдашний минус не во двор, в кои-то веки обернулся плюсом. Хоть интервьюируй прохожих. Второй этаж позволит, а их что-то много. Да и не проходят они прохожие, а чего-то ждут. Кучкуются. Много стариков и женщин с детьми. Семьи пострадавших? Немного ли человек для семей? Да и пустили бы внутрь родственников, не лето. Тогда кто? Что за массовое мероприятие? Среди детей много инвалидов, есть и колясочники, и старики. В основном не одни их сопровождают. Кого-то просто под руки держат. Чего они все здесь трутся? Так себе курортно-парковая зона. Другая загадка – больничный двор, в котором не находит себе места эта дамочка. Я, наконец, вспоминаю ее. Месяц назад или чуть больше. Она сидит прямо за замом руководителя НАК на каком-то межведомственном совещании. НАК – Национальный антитеррористический комитет. Репортаж на полминуты. Дежурные фразы, протокольная съемка. В кадр она попадает случайно. Не того полета птица. Простой следак. Может, даже и важняк распустили к министру, но не больше. Моя память на лица притчи во языцах. Работа такая. Торгуешь своим лицом, да еще говорящим «помни чужие». Она удивлена. Похоже, судя по числу кругов, на месте у нее нет объяснений увиденному. Спешит все заснять. У меня, конечно, есть версии, но подробности и мне непонятны. Надо дождаться Збитнева. 10 минут. Его люди ближе, внизу, на земле. Соединить в комменты свои и их впечатления. Выстроить что-то третье, отрицая первое. А так отсюда с балкона все сложно. Источник света еще, допустим, можно предположить. Киношные фонари и ночь днем сделают, но вот зачем? Да и как это объясняет прочее? Не кино же в самом деле. Откуда и в таком количестве все остальное? И главное, куда деть эти минус 10 и снег за окном? Здесь никакое кино не поможет. Размышления мои обрывает смех кукабары. Знакомый голос. Крик этой птицы позывной ДНСТ. Кукабара. Птица семейства зимородковых. Крик кукабары похож на неистовый человеческий хохот. Я спешу к рабочему ноуту. С удивлением обнаруживаю, что тот выключен. Ну да, молчит. Кто бы его включил? В квартире никого, кроме... Тогда откуда крик? Оттуда? С больничного двора? Я возвращаюсь на лоджию и наблюдаю, как смех кукабары захватывает мало-помалу всех присутствующих за окном. Смеются все. Мамочки с детьми, старики и те, кто с ними, патрульно-постовые, телики, охранники на входе. И даже та ГБшная дамочка во дворе и ботан ее сопровождающий. Все просто ухахатываются, хватаются за животики, смеются до слез. Всеобщее. Объединяющая истерика длится минуту, пока кукабара так же неожиданно, как и вступила, не умолкает. И в тот же миг, как по команде, прекращают смеяться и люди. Еще минуту они смущенно косятся друг на друга, не понимая, что это такое с ними произошло. Этой минуты мне хватает, чтобы понять. Не смеялся только я. Смех кукабары – это моя заставка в блоге. Может, поэтому меня и не захватило это всеобщее безумие? Нахожу в толпе збитневского шакала Терентьева, который выбирает точку для прямого включения прямо напротив входа в больницу. Прямо напротив Дэйн. Вдали за спиной Терентьева беременная женщина-следователь идет в сторону реанимационного отделения. Останавливается, снимает пальто, явно ругает сопровождающего, и они скрываются в корпусе. Нехитрый вывод. Следствие, похоже, началось. Лишь на пятом круге Клинер приходит осознание. Все, что она сейчас видит, не сон, а реальность. Она останавливается, глядя под ноги, пережидает легкое головокружение, поднимает глаза и, двигаясь по тому же кругу, осматривается. Медленно, с расстановкой. Исследует двор как место преступления. Ничего не ускользает от ее профессионального взгляда. Итак, южный вход, въезд в больницу. Асфальт усеян пробившимися сквозь него мелкими белыми и фиолетовыми тюльпанами. Они растут в промежутках между плитками на тротуаре. Никаких следов снега или наледи. Огромные, 20-30 сантиметров, переливающиеся зеленым, бурым и черным бабочки, орнитоптеры, наполняют пространство от земли до второго этажа. Парят медленно, лениво, под стать своим в две ладони не меньше размером. Порой садятся на живую изгородь по обеим сторонам от въезда на территорию и теряются в ней. Окна облеплены другими, оранжево-черными. Странствующие монархи сидят неподвижно, издалека напоминают причудливый ковер. Подоконники и карнизы от второго до четвертого этажа забиты мелкими птицами, в основном попугаи, зеленые, желтые, красные, вкраплениями сойки, с десяток иволг, еще какие-то цветастые, очень яркие, ей неизвестные. На крыше аисты щелкают клювами. Фасад здания покрыт травой и тюльпанами. Цветы растут параллельно земле. Стебли каким-то чудом не гнутся. Западная сторона. Проезд и тротуар в том же состоянии. Тюльпаны сплошным ковром. Преобладают красные, похожие на лилии. Группками по 4-5 штук, вкрапления фиолетовых, почти черных. Фасад также контролируют монархи. Летают в основном морфа. Мелькают перед глазами голубые искры. Изредка садятся, расправив крылья. Живая изгородь от этого местами не зеленая, а синяя, как и вертолетная площадка. Морфа накрывают ее ровно, круг в круг. По птицам различия минимальны, разве что крышу занимают не обычные аисты, а стерхи. Растительность по фасаду не так активна, цветов мало, просто зелень и мох огромными шапками, которые переходят на кованую ограду и густо оплетают ее на всем протяжении. Живая изгородь вдоль ограды переменчива. Разнообразие бабочек максимально. Сразу опознаны крапивницы, махаоны, репейницы, адмиралы, павлиний глаз, масса других. Орнитоптеры и махаоны – бабочки из семейства парусников. Странствующие монархи, морфа, крапивница, репейница – адмирал, павлиний глаз, бабочки из семейства нимфолит. Деревья – продолжение живой изгороди. 5 берез, клен, 5 голубых елей. Деревья едва различимы, сплошь в монархах. В целом плотность чешуекрылых в воздухе чрезвычайно высока. Птиц заметно меньше. На деревьях отсутствуют, занимают ограду. Соколиные и совы, от крупных до мелких, сидят плотно, без заметных промежутков. Размерами выделяются филины, выглядят как руководители групп. В траве у забора замечены фазаны, куропатки, перепела, ходят свободно. Никакой агрессии со стороны сидящих на заборе хищников. Северная сторона. От изгороди до ворот хозпостройки, заняты мелкими совками. Единственное место, где не наблюдаются монархи. В промежутках между постройками и проездом красавки, белые и красные, ибисы и, похоже, марабу. На крышах сипухи. Старый вяз в углу занят вперемешку с снегирями и какими-то другими ярко-красными птичками. Они усыпали дерево, как бесчисленные красные плоды. На столбах ворот кречеты. Ворота захвачены крупными в пару ладоней совками. Похоже на агриппин. Совки и тизания агриппина – бабочки из семейства совок. Фасады реанимационного и приемного отделений усыпаны тюльпанами. Крупных скоплений по одному цвету не наблюдается, впечатление лоскутного одеяла. Бабочки занимают окна, опять же, без отчетливых видовых скоплений. Птицы концентрируются на подоконниках и крышах. На реанимационном отделении преобладают соловьи, воракушки, малиновки, сверчки, канарейки. На приемном десятки неопознанных светло-серых птиц с голубыми крыльями. Много скворцов. Они единственные, которые активно перемещаются. На крыше реанимации – утки. Преимущественно огори и мандаринки. Красавки. Мелкие журавли. Ибис. Птица из семейства ибисовых. Марабу. Птицы из семейства аистовых. Сипухи – вид сов. Кречет – хищная птица семейства соколиных. Воракушки – певчая птица семейства дроздовых. Восточная сторона. Фасад и березовая аллея оккупированы монархами. Меж деревьев метелью кружатся белянки. Есть ли среди них утренние, понять сложно. Бабочек слишком много. Тюльпаны группами разбросаны по фасаду, преимущественно белые и желтые, бахромчатые. На крыше попугаи, красный ара, кокоду, инка, на углу к югу группка жако. В высокой траве сквера в каких-то 10 шагах от линер парами дефилируют страусы эму, фламинго. Обойдя двор один раз, она решает сделать еще один круг и снимает все, что видит, метр за метром. Фото, потом видео. Только после этого немного успокаивается. Пытается окончательно собраться с мыслями. Отследила, что могла, что знаю. Знаю со школы, из жизни, из разговоров с отцом. На даче, оказывается, не зря листала его альбомы. Орнитоптеры, совки, монархи. Теперь нужен анализ, и тогда... Истерический, нечеловеческий смех незнакомой линер голубокрылой птицы сводит на нет обозначившийся деловой настрой. Линер вслед за всеми хохочет и не в силах контролировать смех. Невиданная эйфория охватывает ее. В какой-то момент ей кажется, что пространство, отделяющее ее от прочих людей, исчезает. И все вместе они становятся единым, всепоглощающим смехом, колеблющимся в радости воздухом, лишенным какой-либо телесной оболочки. Но птица умолкает так же резко, как и начала. И тут же толчками в животе напоминают о себе еще не пришедшие в мир. Линар считает удары. 3. Значительно меньше обычного. И удары какие-то странные. Будто восторженные, вроде «Ура!» троекратного. Будто вторят всеобщей радости. Им здесь явно нравится. Это и понятно. Лето, птички, цветочки. Тепло, светло. Вот еще беда. Откуда свет? 5-е сутки. Солнце не выходит из-за низких облаков. Снег идет почти непрерывно. А здесь свет. Яркий свет, заполняющий все. Но без какого-либо явного источника. Он откуда-то сверху, но неразличим отчетливо, слепит глаза. Она спешит закрыть их, поворачивается в ту сторону, где по ее ощущениям должен находиться Глеб. Открывает глаза. Верно. Он так и не сдвинулся с места. Послушный. Линар дожидается, пока пройдут блики перед глазами, и перекидывает пальто через руку. Коротко приказывает. Идемте. В 2 шагах от реанимации Глеб спрашивает в спину. «Товарищ майор, почему они молчат?» Переспрашивает на ходу, не оборачиваясь. «Кто?» «Птицы. Они молчат, так не бывает». Останавливается на 1-й ступеньке, в который раз осматривается. Действительно, не бывает. В больничном дворе стоит прямо звенящая тишина. Города не слышно. Между ним и двором больницы словно какая-то невидимая стена. Линар чувствует, как постепенно вскипает от бессилия. Чего же еще? То есть то, что птицы молчат, вас удивляет. А то, что они вообще здесь? Все это здесь, нет? Не удивляет? И потом, что значит молчат? Одна вон та, кажется, с синими крыльями подняла тут всех насмех. Никто не сдержался. Что это было, а? Что за всеобщий смех без причины? Что, а? Не могу знать, товарищ майор. Так молчите и не задавайте глупых вопросов. Слушаюсь. Вход охраняют двое. Еще мельче тех, что на въезде. Не выше 165 сантиметров. Отдельный элитный набор. Линар сует под нос удостоверение и, не дожидаясь реакции, входит в отделение. В фойе у входа толпа больных. Квелая в редких игрушках елка в углу. Снежинки на окнах, невидимые теперь с улицы. Глядя на одинокого сонного охранника отделения, Линар вспоминает, что забыла дать нагоняй пепсам на входе. Поздно возвращаться. А здесь и устраивать его некому. Милый с животиком дядечка, клюющий носом на стуле, еще и расплачется чего доброго. Здоровается и спрашивает как можно спокойнее. «Доброе утро. Где заведующий отделением?» Предупреждая вопросы, сует и охраннику под нос удостоверения. Тот вскакивает со стула, едва взглянув. Каждый раз Линар удивляет реакция людей из других правоохранительных структур на ее ведомство. Гражданские как-то спокойнее реагируют. Порой не без некоторой иронии. Опричники, мол. Ну, это, разумеется, те, кто не на должностях. «Туда! Прямо и направо, по коридору до конца, у себя!» Она кивает удовлетворенно и, не глядя, указывает за спину. «Он со мной. Только, товарищ майор...» «Что?» «Открыть надо». «Так открывайте». Идет вслед за припрыгивающим охранником. И эта услужливая походка у всех одинаковая. Как нашкодившие собачки, даже если все правильно делают. Отмечает, что в фойе полно больных. И они явно не из реанимации, ходячие. Тут таких не держат. Чего они все тут трутся? Да кто же их знает? Больные — одно слово. Копается с ключами. Руки не трясутся, но и неспокойны. Они же не из этого отделения? Да кто их знает, откуда они? Больница одна, все свои. Вот, пожалуйста, по коридору и направо, последний кабинет. Она ночевала здесь. Входят в подозрительно пустой коридор. На 10-м шаге двойня напоминает о себе. Легко, без акцента. Линар на ходу, подстраховываясь, касается стены и успевает отметить цифру 3 на двери палаты. За спиной щелкает замок. Линар оборачивается. Спрашивает Глеба. «Он нас закрыл, что ли?» «Так точно». «Зачем?» «Может, другой охраны нет. Наверное, он от тех, кто в фойе», осторожно предполагает Глеб и нарывается на отповедь Линар. «Они в реанимацию рвутся? Шутить изволите?» «Никак нет, товарищ майор». Линар качает головой. Странности одна за другой множатся на каждом шагу. Но сейчас это, как ее, белая, все расскажет. Хотя бы что-то прояснится. Ночевала. «Спит еще, верно? Не разбудить бы». Стучит в дверь. Мельком читает табличку. «Маргарита Анатольевна». Ответ без паузы. «Да, входите». За столом над папкой с бумагами женщина, около 40, сурово красивая, но уставшая. И сегодня, и вообще, но держит себя в руках. Прическа идеальна, ни одного сбившегося локона. Выглаженный халат цвета морской волны, без намека на пятнышко. И кабинет такой же, выглаженно вычищенный. На окне фотография в празднично-елочном обрамлении. Три девочки, муж-ровесник. Тоже по виду правильный. Династия поди. Думает Линар и представляется. Линар Юлия Вадимовна, старший следователь по особо важным делам. Вы звонили по поводу одного из пострадавших, ну и в целом из-за обстановки в больнице и окрестностях. Белая, Маргарита Анатольевна, заведующая отделением. Встает. Ни капли подобострастия, еще бы такое отделение. Каждый ее возможный пациент, и тогда она бог, а ты кусок истекающего кровью мяса. Да, так вот теперь у нас. Успели заметить? Не заметить сложно, сплошные недоразумения. Двор еще не самое удивительное. Сюда пальто можете повесить, и вы тоже. Вот, пожалуйста, халаты, можно просто накинуть. Это Глеб, сотрудник Центра информационной безопасности. Речь же шла о каком-то смартфоне? Да, верно. С него-то все и началось, и продолжается. А что такое? Увидите все в палате. Я думаю, сначала нужно по корпусу пройтись и подняться на этаж выше, а потом уже и в палату. А почему не сразу в палату? Зачем нам весь корпус? Не весь, только этаж над нами. Дальше уже не так заметно. Вы должны увидеть, что там происходит, чтобы понять. Чего она мнется? Что за недоговорки? Что понять? Сыплет про себя вопросы Линар вслух. Скажите, почему охрана закрывает двери в отделение? А это чтобы больные из других отделений к нам не проникли. Линар невольно бросает взгляд на Глеба. Тот подчеркнуто смотрит в пол. «А они так сюда рвутся?» «Представьте себе, живая очередь. Может, уже и списки есть, не удивлюсь». Забирает папку со стола. «Ну, идемте, идемте». Пропускает гостей вперед. Выходит следом. Закрывает кабинет на ключ. Коридор по-прежнему пуст. Но теперь Линар есть кого спросить. «Скажите, а почему у вас здесь так пусто? Где врачи там, медсестры?» А нет надобности, отдыхают. Нет больных, нет персонала. Как нет больных? А? Ну, кроме нашего единственного подопечного, назовем так. А остальные? Выздоровели. А новых с ночи не поступало еще. Что, все сразу? Встали и пошли? Вы очень точно описываете ситуацию. Именно так. Встали и пошли. Объясните. Не спешите, все по порядку. Подопечный, кстати, здесь. Указывает Белая, проходя мимо палаты номер 3. «Ну, давайте все-таки сделаем так, как я говорю». «Хорошо, хорошо, вы, хозяйка, ведите», — разводит руками Линар. Тут же 3 удара, как недавно, но более выраженные. Наивысший восторг. Останавливается, кладет ладонь на живот, другой невольно опирается о стену. Нервным жестом отстраняет попытавшегося помочь Глеба. Белая спрашивает с легкой улыбкой. «Дерутся? 7? «Без недели», — отвечает Линар, удивляясь про себя. «Черт, как она так точно определила? Дома бы вам сидеть, а не по таким делам ходить». «Я вас умоляю, не будьте вы моим мужем». «Мужчины иногда бывают правы». «Иногда? А женщины?» «Никогда». «Готовы? Можем идти?» «Да, пожалуй. Странная у вас гендерная философия». «Никакой философии, жизненный опыт», — с заметной горчинкой в голосе отвечает Белая и открывает дверь. Снова пропускает гостей вперед. Закрывает дверь на замок.